Глава 12. Ловушка для демона. Несмотря на неоднозначную ночь и странное поведение Гриса, я все же очень хорошо выспалась. Запретила себе думать о плохом, приняла расслабляющую ванну, еще раз обдумала новый план и четко поняла, что именно хочу в первую очередь, а что во вторую. Меня прежде всего интересовал сам герцог и его секреты, а уже потом лорд, заказ и деньги. Точнее, деньги, заказ, лорд. Именно в этой последовательности. Я и решила действовать так, как действовала всю сознательную жизнь, учитывая прежде всего собственные интересы. По моему убеждению, основным источником неприятностей, а также тем, кто мог сказать мне много всего интересного, была черная демоница. Ее нужно было нейтрализовать. Чутье подсказывало, задуманное мной ей не понравится, и она обязательно захочет помешать сегодня вечером. Лорд Элькрес сказал, черноволосая вполне может быть демоном-охранником Гриса. Это похоже на правду. Она была рядом все то время, пока герцог ее не прогонял, а когда он болел, не позволяла ему остаться одному в комнате. Меня это не устраивало. Лишние свидетели мне были не нужны, поэтому я проснулась рано утром, когда замок еще спал, и снова, одевшись в удобное платье, вооружилась тем, что дал мне заказчик, и спустилась в подземелье. Я выбрала ту камеру, в которой на полу была нарисована пентаграмма. Нужно было только обвести уже существующую. Достала из кармана мел и принялась наносить на пол ровные линии. По помещению потек едва заметный запах ладана. Мел оставлял огненную полоску, она дымилась и источала своеобразный аромат, а потом медленно исчезала. Важно нарисовать невидимую пентаграмму так, чтобы не было разрывов линий. Ну и молиться, чтобы демоница откликнулась на зов и появилась именно там, где мне нужно, а не на метр правее или левее. Полыхнула последняя линия, и звезда была готова. Я подумала и еще для верности нанесла несколько защитных знаков на стены и дверь. Рассчитывала, что черноволосый тогда точно не сможет отсюда вырваться. Лорд сказал, защитные символы не удержат тварь надолго. Несколько дней максимум. Но я надеялась, мне этого хватит, и я смогу приблизиться к герцогу настолько, что она уже не будет мне мешать. Проблематично сделать только первые шаги. С вызовом оказалось сложнее. Я положила в центр пентаграммы небольшую веточку с белыми, едва распустившимися цветами. Розовин. Интересно, откуда его взял Элькрес зимой? Говорят, демоны от него без ума и не могут противостоять аромату. Я аромата, честно сказать, не чувствовала. Да и красота у цветка была, скажем прямо, сомнительная. Но приходилось верить на слово. В конце концов, лорд был заинтересован в том, чтобы мое мероприятие увенчалось успехом. Следующим шагом в подготовке вызова была зажженная свеча и немного магии. Я нарисовала у себя в голове образ черноволосой демоницы и попыталась ее позвать. Сначала ничего не получалось. Но я повторяла выученное на зубок заклинание призыва раз за разом и скоро получила слабый отклик. В нем смешалось раздражение, удивление, злость, но демоница все же пришла. Не тотчас, но явилась. Тут же схватилась за цветок и только потом с шипением выругалась, осознав, что очутилась в ловушке. Оказывается, их очень просто ловить. Только вот лорд сказал, что для этого нужно точно знать, какую форму принял демон. То есть вызвать абстрактного демона нельзя, только заманить знакомого. А на свете не так много оставшихся в живых людей, которые могут это сделать. Нужно обладать силой, знать демона в лицо и иметь необходимые ресурсы и знания. Едва только черноволосый попыталась покинуть центр пентаграммы, все линии вспыхнули алым, заставив девушку с шипением замереть в центре. Она сейчас все еще сжимала в руках веточку с цветком, и выглядела до ужаса беззащитной, даже немного обиженной. «Зачем?» — поинтересовалась она со слезами. «Я не делала тебе зла, не трогала». «Ага», — не повелась я. «Всего лишь несколько раз напугала чуть ли не до смерти. Но вообще ничего личного. Ты мне просто мешаешь. Слишком близка к моему мужу, а он мне нужен самой». «Неужели?» Она хитро оскалилась и подошла к самой границе, посмотрев на меня с ненавистью. «Грис забавный, с ним интересно играть. Но видишь, в чем секрет?» Ее голос стал тихим, вкрадчивым. «Ему тяжело с человеческими женщинами. Они хрупкие и ломаются». «Как сломалась предыдущая?» — не удержалась от вопроса я. «Нет», — демоница снова улыбнулась. «Так дело не пойдет. Ты ведь ничего не знаешь. Я дала достаточно подсказок. Грис сильный, очень сильный. Он сильнее, чем раньше, и поэтому страдает. Мне кажется, зря. Ты не сможешь его удержать просто потому, что он боится тебя сильнее, чем меня». «Потому что человеческие женщины хрупкие?» — хмыкнула я. «Да». «А кто сказал тебе, что я человек?» Я позволила змеиному золоту затопить зрачок и чешуе пробежать по щекам. На лице демоницы отразился панический ужас, и она, обжигаясь и захлебываясь от вопля, который никто не слышал, об этом я тоже позаботилась, попыталась вырваться на свободу. Я пожалела о своей откровенности. Соперница явно сошла с ума, а у меня осталось еще так много вопросов, ответы на которые могла дать только она. Но демоница билась, словно обезумев, шипела и кричала: «Не смей его трогать!» До меня не сразу дошло, что это она так сильно беспокоится о герцоге. Переубеждать я ее не стала, это было бесполезно. А потом, поняв, что выбраться не удастся, она как-то осунулась, притихла и, задумавшись, произнесла: «А может быть, так и лучше? Для меня так будет лучше?» Добиться объяснения, что именно значит эта фраза, я так и не смогла. Больше черноволосая не сказала ни слова, повернулась ко мне спиной и начала напевать старинную, уже слышанную мною песню. Первая часть моего плана удалась. Правда, общение с демоницей оставило неприятный осадок, но я знала, что еще обязательно навещу свою пленницу, если, конечно, герцог туда не нагрянет первым. Но я хотела надеяться, что он будет занят другими, более важными делами. В замок уже к обеду прибудут гости. Каждого нужно встретить и разместить, а потом еще несколько дней развлекать. Ну а ночной досуг своего супруга я планировала взять на себя. Вчера мне почти удалось переступить грань, а сегодня я поступлю не очень честно, зато не оставлю ему выбора. Я еще раз взглянула на притихшую демоницу, открыла рот для того, чтобы задать вопрос, но потом махнула рукой. Не будет она со мной разговаривать. А мне сейчас некогда терять время и пытаться вывести ее на чистую воду. Впереди ждет слишком много хлопот и приготовлений. Я вышла на поверхность и, убедившись, что никого поблизости нет, отправилась по направлению к своим покоям. «Рано! Начинается твое утро, Эрри!» Я совсем не ожидала в полутемном коридоре встретить взлохмаченного Келвина. От него пахло морозом, улицей и лошадью. «Да и вы рановато с прогулки!» Я предпочла уклониться от ответа и перевести разговор. «Грис еще слаб, приходится выполнять некоторые его обязанности». Мы раскланялись в коридоре, но меня не покидало ощущение, что брат герцога слишком внимательно смотрел вслед. Очень хотелось верить, что он ничего не заподозрил. Хотя что именно? То, что хрупкая герцогиня посадила на цепочку ручного демона Гриса? Да я бы сама в это не поверила, если бы кто-то сморозил подобную глупость. Слишком хорошо знала, какое именно впечатление я произвожу на посторонних людей. А тех, кто знает меня настоящую, очень мало. Я бы даже сказала, их совсем нет. Сегодня предстоял длинный и тяжелый день, к которому надлежало приготовиться как следует. Я начала с горячей ванны, увлажняющих масел и притираний. Потом позволила служанке уложить волосы в высокую прическу. Но, полюбовавшись на себя в зеркало, заставила распустить. Прическа делала меня старше. Исчезает налет невинности, а это мне не было на руку. Я остановилась на локонах, крупных, упругих, спускающихся по спине. Лишь несколько прядей со лба и висков мы закололи на затылке замысловатым гребнем с рубинами. Яркие камни смотрелись у меня на волосах вызывающе, но я знала, что они будут гармонировать с выбранным платьем. С нарядом я решила не скромничать и остановилась на алом атласе. Прекрасный контраст с наивным взглядом, пухлыми губами и бледной кожей. Платье — вызов. Я была уверена, герцог оценит мой наряд и поймет намек, а я стану заметной в толпе. Я редко носила красный цвет. Он слишком агрессивный для моей нежной пастельной внешности, но иногда именно он был уместен. Например, сегодня. Грис зашел за мной перед обедом и замер, уставившись на платье, а может быть, грудь в смелом вырезе. Я, честно сказать, ждала упреков, но, к моему удивлению, мужчина лишь сглотнул и отступил к двери со словами: «Я знаю, чего не хватает твоему образу». Я пожала плечами, а он снова исчез в коридоре. Я даже разглядеть супруга толком не успела. Он вел себя странно. Надеюсь, это все из-за моей неземной красоты. Остались последние штрихи. Чуть-чуть румян на бледные щеки и кармина на губы, яркого, алого, но тонким слоем, чтобы смотрелось естественно и нежно. Мадам Савари научила меня и этому. Сейчас, спустя годы, я понимала, не такой уж ведьмой она и была. Все мои умения и навыки — ее заслуга. А то, что учеба была не сладкой, так оно того стоило. Сегодня я выбрала корсет, хотя не любила их до ужаса. Они слишком сковывали движение. Зато я смогла добиться воистину кукольной талии. Да и грудь смотрелась выразительнее. С плотным атласным корсетом контрастировал легкий подол из органзы. Если бы он не был многослойным, я бы рисковала опозориться. А так тонкие слои материала накладывались один на другой и образовывали пышный, непрозрачный подол, который менял оттенок при каждом шаге. Необычно. Это платье было настолько цельным и продуманным, что не нуждалось в отделке. Лишь по корсету шло изящное кружево. Пока я заканчивала приготовление перед зеркалом, вернулся Грис. На сей раз он даже не постучал, а я не стала поворачиваться в его сторону. Мужчина медленно подошел сзади, и я видела его отражение в зеркале и остановился у меня за спиной. Я, делая вид, будто заканчиваю макияж, не упустила возможности разглядеть герцога. Сильный, властный, притягательный. «Это тебе», — произнес он и протянул черный бархатный футляр. Я обернулась, изобразила смущение и приняла подарок. «Вообще, сначала я планировал подарить тебе не это», — признался он. «Мне казалось, к твоим глазам подойдут топазы, но платье...» Грис замолчал, а я нетерпеливо открыла коробочку. «Натолкнула меня на мысль о рубинах», — закончил он, а я замерла, пораженная. Передо мной на бархатной подложке лежал удивительной красоты рубиновый гарнитур, ожерелье, серьги и диадема. Белое золото и россыпь камней, похожая на брызги крови. Изысканно, утонченно и шикарно. Герцог, сам того не подозревая, угадал мою суть. Нежная оболочка и заключенная в нее опасная страсть. «Это великолепно!» — пробормотала я и, не удержавшись, достала одну сережку, длинную, тяжелую, удивительно красивую. «Такая тонкая работа!» «Да», — Грис кивнул. «Но...» — он замолчал. «Наверное, я пожалею о сказанном, но считаю, что ты должна об этом знать. Когда-то очень давно я заказал этот гарнитур для своей жены, но так и не подарил. Слова были не нужны. Я поняла, о чем он. Сердце вновь сжалось. Нет, не потому, что мне подарили украшения, предназначенные для другой женщины. Я поняла, по какой причине герцог решил это сделать. Гарнитур был прекрасен, и он подходил к платью. Зачем он будет пылиться? Пусть лучше сверкает у меня на груди. Но вот как мужчина, потративший целое состояние на подобные украшения для жены, мог ее убить? Что за демоны скрываются в его душе? Я была просто обязана найти ответ на этот вопрос. Грис опять додумал за меня и сделал выводы из продолжительного молчания. «Ты обиделась», — резюмировал он с легким сожалением. «Нет», — я покачала головой, испугавшись. «Вдруг он заберет прекрасное? Просто вам не будет больно видеть их на мне?» «Не будет», — тихо отозвался он и сделал шаг вперед. «Не против, если я тебе помогу?» Не дожидаясь ответа, он приблизился и осторожно вдел сережку в ухо. Сначала одну, потом вторую. Его руки были теплыми, а движения очень осторожными. Он словно боялся прикоснуться ко мне лишний раз. Это была хорошая возможность спровоцировать его снова, но почему-то я стояла, словно каменное изваяние, и боялась даже вздохнуть. Когда чуткие пальцы откинули со спины волосы и коснулись нежной кожи шеи, я не удержалась и вздохнула. Грис замер сзади. Еще раз нежно провел ладонью от уха назад к позвоночнику. Тело отозвалось легкой дрожью. На щеках появился вполне естественный румянец. Я подняла глаза и встретилась в зеркале со взглядом, полным желания. «Скоро прибудут первые гости». Видимо, чтобы разрядить обстановку, произнес Грис и застегнул на моей шее тяжелое ожерелье. «Так чего же мы ждем?» Я тряхнула волосами, возвращая их на место, и повернулась к мужу. «Пора спуститься?» «Не люблю чужих людей у меня в доме», — признался он. А я лишь ободряюще улыбнулась, принимая предложенный локоть. Только про себя отметила, что это вторая откровенность за сегодняшнее утро. Видимо, вчерашняя совместная ночь прошла не зря. Я прихватила с трюмо изящный веер с потайным отделением и еще раз сладко улыбнулась мужу. Сегодня в его взгляде не было неприязни, и я подумала о том, какая же я все-таки дрянь. Он начал доверять мне, а я планирую поступить не очень красиво и совсем нечестно, и извиняет меня лишь то, что кусать я его пока передумала. И вообще, законная жена, поэтому могу позволить себе маленькую шалость, которая приведет герцога в мою постель сегодня ночью. Пусть только формально. Сначала я хотела добавить в вино афродизиак. Но подумала, что потом Грис очень быстро поймет, откуда дует ветер. А вот сонное зелье в этом плане безопаснее. Он после ранения... Прием предполагает большое количество гостей, и с каждым нужно хотя бы пригубить бокал. Герцог крепко уснет. Проснувшись, обнаружит меня рядом, а уж кровь на простынях я организую. Так будет просто, удобно и безопасно. Заодно и на следующий шаг, глядишь, мой муж решится быстрее. План мне казался безукоризненным, поэтому я вполне искренне улыбалась, когда мы спускались по покрытой ковровой дорожкой лестнице в холл замка. Здесь я тоже постаралась на славу. Вспомнила прием у герцога Эль-Осберга в прошлом году. Мне очень понравился осенний сад, который воссоздала его жена для встречи гостей. Я же выбрала зиму. Хотя формально осень еще не закончилась, но мело у нас совсем по-зимнему, поэтому дорожка была белоснежной, в воздухе кружились иллюзорные снежинки, а у стен возвышались натуральные сугробы. Люстра была из сосулек, а ледяные деревья смотрелись как настоящие. «Впечатлен?» — удовлетворенно кивнул герцог. «Эрри, у тебя талант. Все давно уже придумано до нас. философски отозвалась я и приготовилась встречать гостей. «Моей заслуги здесь немного. У вас работают чудесные люди, а идеи... они витают в воздухе. Я не первая, кому пришло в голову воссоздать то или иное время года. Да, но именно ты сделала это в моем доме. И получилось просто отлично», — тихо заметил Грис. «Рада, что вам понравилось, мой лорд». Я скромно улыбнулась и потупила взгляд. Его похвала была действительно приятна. Я еще никогда не организовывала приемы. Хорошо, что первый опыт удался. Я даже получила удовольствие от процесса. Следующие несколько часов были утомительно долгими. Я запоминала новые имена, вежливо улыбалась и кланялась, принимала комплименты и не чувствовала ног, старалась не думать о том, что формально прием еще даже не начался. Теперь я прекрасно понимала герцога, который не жаловал подобные мероприятия. Все же я привыкла быть на балах гостьей, а не хозяйкой. К слову, затеявший все это Келвин принимал активное участие и помогал нам, чем мог. Он лично встречал в дверях гостей, раскланивался, целовал руки дамам и провожал всех к нам, чтобы Грис мог представить свою молодую жену. Келвин сегодня был неотразим. И я это оценила. Пожалуй, он даже затмил весьма скромно одетого, хоть и безукоризненно элегантного Гриса. Младший Эль-Шассер знал про мою задумку и видел зал в процессе оформления, поэтому выбрал снежно-белую рубашку с серебряным шитьем, светлые штаны и такой же камзол, на котором были вышиты иниевые узоры. «Снежный принц», — уловив момент, когда Грис отойдет, сказала я. «Признаться», — заметил он, — «думал, ты предстанешь в образе снежной королевы». «Было бы слишком просто», — усмехнулась я. «Этому интерьеру не хватает пламени. Простые пути не для тебя. Так ведь, Эри?» Я не стала отвечать на этот вопрос, только пожала обнаженными плечами и сняла с подноса официанта бокал с шампанским. «Ты сама не так проста, как может показаться на первый взгляд», заметил Келвин и, извинившись, направился к вновь прибывшим гостям, а я снова вцепилась в локоть Гриса. Мужчина тоже где-то раздобыл бокал и вернулся ко мне. Слова Келвина мне не понравились, но я решила подумать о том, что они значат, чуть позже. Впереди меня ждал прием. Уже хотелось где-нибудь присесть, а нам еще с Грисом танцевать первый танец.